42. Гуру. Тот ключ, на котором настроена или в котором проведена земная жизнь человека, открывает перед ним двери в те или иные области надземного мира. Искусство в этом отношении является ключом света. Высшие сферы ауры земной украшены произведениями искусства. Каждое земное творение рук человеческих имеет своего тонкого двойника, и если гибнет его плотная форма, тонкая существует в пространстве. Эти формы тоже распределяются по слоям, в зависимости от их внутреннего содержания или степени светоносности. Отбор происходит по светотени, как, впрочем, и людей. Через искусство имеете свет. Истинное искусство и его произведение приобщают сознание человека к высоким, светоносным сферам пространства. Велико значение искусства в жизни людей, велико его значение для эволюции духа.